Если вы хотите атаковать, не стесняйтесь, идите и уничтожьте мой аватар. Однако я, бесплодные земли, обещаю всем вам, что, если кто-нибудь действительно посмеет атаковать, я отплачу вам за это 10 раз. Договорив, да, лорд бесплодные земли повернулся и направился обратно в суд бесплодных земель. Его не особо заботили ни остальные прибывшие да, лорды, ни сама демоническая богиня Пыльный Дождь, парящая в небесах. Хм, лицо демонической богини Пыльный Дождь перекосило от злобы. Другие да, лорды вдали все колебались. Они не боялись смерти, но если бесплодные земли уже решил проигнорировать их, что им оставалось делать? Не было смысла разрушать его аватар. Это было бы бессмысленным поступком. И, если бы да, лорд бесплодных земель действительно решил отомстить, он был бы очень грозным врагом. Это было бы особенно актуально, как только он станет да, лордом четвертой ступени. К тому времени он станет главным экспертом да, расчетов в бесконечных территориях. Даже гегемон не сможет помешать ему отомстить своим врагам. Кажется, наш единственный выбор – пойти в королевство смещения волн. Если мы придем раньше других, наши шансы будут немного выше. Демоническая богиня Пыльный Дождь задумалась на мгновение, затем повернулась и полетела прямо в королевство. Несмотря на то, что суд бесплодных земель был расположен в пределах вечного мира бесплодных земель, учитывая, что да, лорд бесплодные земли объяснил свою позицию и оставил только аватара, никто не решился напасть на него. Если бы его истинное тело было здесь, он, вероятно, был бы давно захвачен. Но это был просто аватар. В конце концов, у Да-Лорда Бесплодные Земли была достаточно страшная репутация, и он смог удержать этих людей. Однако дворец Огромное Небо еще не смог. Я только что получил сообщение о том, что Да-Лорд Бесплодные Земли оставил только свой аватар на страже Суда Бесплодных Земель. Однако, если кто-то посмеет атаковать Суд Бесплодных Земель, он в будущем отомстит атакующему в 10 раз сильнее. Два Да-Лорда болтали друг с другом, шагая в космосе. Тонкий туннель окружал их, и они шли прямо через него, не нуждаясь в пространственной передаче. Это был довольно неприятный ход. Один из Да-Лордов был одет в темно-красную броню. Кажется, наш единственный выбор – проверить, сможем ли мы получить какую-нибудь информацию от Да-Лорда Единое Небо. Другой Да-Лорд был одет в серую одежду, он вздохнул. Мы очень близко от территории Огромное Небо. Учитывая ваше мастерство с Да-пространства, брат правдивый, мы сможем быстро добраться туда. Примерно через 2 недели или около того мы доберемся до дворца Огромное Небо. Возможно, мы даже будем первыми. Да, лорд в темно-красной броне холодно ответил. Ради слияния да, у нас нет выбора, кроме как причинить неприятности дворцу Огромное Небо. Согласен. Да, лорд Единое Небо, единственный верховный да, лорд, который побывал там за последнее время, и он, безусловно, знает о смещении волн больше, чем большинство остальных. Даже если он просто предоставит нам разведывательный отчет об этом месте, это облегчит нашу поездку в смещение волн и увеличит наши шансы на приобретение нефритовых печатей моря пустоши, сказал Да-Лорд в сером. Учитывая такое большое количество Да-Лордов, направляющихся в королевство смещения волн, они действительно не были уверены в собственных шансах. Их было много, и многие из них были гораздо сильнее их самих. Однако, если бы они смогли получить некоторую информацию заранее, они могли бы преуспеть. Несколько дней спустя, мы скоро прибудем во дворец Огромное Небо, сказал Да-Лорд в сером. Дворец Огромное Небо. Холодный свет замерцал в глазах Да-Лорда в темно-красном. Они выбьют информацию из Да-Лорда Единое Небо, чего бы это ни стоило. В этот день погода была ясной, небо было похоже на огромную, красивую чашу лазурного фарфора. В этом мире дул свежий ветер. Две фигуры медленно шли по небу. Они уже видели впереди дворец Огромное Небо. Мы добрались до дворца Огромное Небо. Да, лорд в темно-красной броне был слегка взволнован. Там, во дворце Огромное Небо, нас ждут наши шансы. Согласен. Да, лорд в сером кивнул. Я позову его. Я не верю, что старый ублюдок осмелится отказать нам. Желание убить мелькнуло в глазах Да-Лорда в темно-красной броне. Они пришли сюда, чтобы заставить Единое Небо дать им то, что они хотели. Единое Небо. Подлетев поближе, Да-Лорд громко позвал его. Его голос звонким эхом отозвался в небесах. Его невидимая, но злобная аура распространилась от него и накрыла весь дворец Огромное Небо. Единый ветер, выходи сюда, во дворе дворца. Там были Нин, Единое Небо, военачальник и сияющий плавник. Все четверо оставили своих аватаров, а подавляющее большинство послушников дворца Огромное Небо покинули его. Остались только некоторые ученики, у которых было много клонов, а также несколько слуг. «Единое небо, выходи сюда!» — раздался внезапно громкий рев. «Вот они и пришли!» — холодно фыркнул Дао-лорд «Единое небо». «Итак, кто-то наконец прибыл». Нин, военачальник и сияющий плавник сидели с удрученными лицами. Они давно предсказали, что дворец «Огромное небо» постигнут неприятности, так как наверняка найдутся какие-то Дао-лорды, которые придут за Дао-лордом «Единое небо». Кроме того, некоторые из них находились довольно близко. Некоторые быстро двигались, другие двигались медленнее, но в итоге их было много. Очевидно, прибыла первая партия Дао-лордов. Пойдем взглянем, кто это. Дао-лорд «Единое небо» встал и вышел на улицу. Вслед за ним полетели Нин, военачальник и сияющий плавник. Свист, свист, свист, свист. Все четыре аватара Дао-лордов вылетели в небо, оставаясь в защитных формациях дворца «Огромное небо». Они смотрели на две фигуры вдали. Это Дао-лорд правдивый и Дао-лорд туманный. Лицо Дао-лорда «Единое небо» слегка-слегка нахмурилось, когда он мысленно отправил троим остальным. Дао-лорд правдивый опытен в Дао-пространство и является крайне неприятным противником, в то время как Дао-туманный силен в ближнем бою. Эти двое на одном уровне со мной. Нин понял. Эти два Дао-лорда не были особо могущественными. Они могут быть только на том же уровне, что и Единое Небо или Патриарх Ясный Ветер. Более слабые люди даже не попытались бы сюда приехать, хотя было только несколько сильных. Им понадобится время, чтобы прибыть сюда. Правдивый, туманный, зачем вы пришли во дворец Огромное Небо? Рявкнул Дао-лорд Единое Небо. Только не надо притворяться. Ты хочешь сказать нам, не знаешь, почему мы здесь? Зарычал сердито Дао-лорд Туманный в красной броне. Насчет королевства смещения волн, Дао-лорд Единое Небо добавил. Я могу поклясться жизненной клятвой, что у меня нет ни одной нефритовой печати моря пустоши. Об этом я и так догадался, улыбнулся Дао-лорд Туманный. Нет никакого способа так просто получить нефритовые печати, оставленные императором смещения волн. Однако мне нужна вся информация, которой ты обладаешь о смещении волн. Если ты предоставишь ее нам, мы вдвоем тут же уйдем. Дао-лорд Единое Небо холодно фыркнул. Нет, вы, конечно, безнадежные романтики. Вы действительно думаете, что у вас тогда будет все, что нужно? Он и Дао-лорд Бесплодные Земли потратили десятки тысяч лет, отправившись в этот опасный мир в поисках информации, которую они только могли найти. Все эти секреты смещения волн они узнали благодаря многократному использованию расчетов Дао-лордом Бесплодные Земли. Как они могли просто передать эту информацию другим? Это предмет, который мы приобрели в прошлый раз, когда побывали в Звездном море ужаса. Далекий Дао-лорд Туманный произвел странный каменный глобус, покрытый множеством сложных рун, которые источали слабую, но ужасающую ауру власти. Если я сокрушу этот предмет, я смогу уничтожить весь дворец Огромное Небо. Если ты откажешься предоставить мне необходимую информацию, у меня не останется выбора, кроме как его использовать. Говори. Да, лорд в сером холодно сказал. Ты дашь нам информацию или нет? Том 31, глава 19. Для слияния да что? Да, лорды дворца Огромное Небо, в том числе Цзинин, да, лорд военачальник, Дао-лорд «Единое небо» и Дао-лорд «Сияющий плавник» были потрясены. Они пристально смотрели на каменный глобус, который держал в руках Дао-лорд «Туманный». Все они ощущали слабую ауру ужасающей силы, исходящую от каменного глобуса. У этого Дао-лорда «Туманного» правда есть такой предмет? Дао-лорд «Единое небо» и другие побледнели. На самом деле со временем постепенно накапливалось довольно много Дао-печати и других странных предметов, которые были созданы вечными императорами. Это было особенно справедливо в отношении Звездного моря ужаса, которое было полем битвы в войне рассвета. Там было множество сокровищ, способных развить ужасающий уровень власти. Однако приобрести эти сокровища было довольно сложно. У большинства Дао-лордов четвертой ступени не было доступа к таким сокровищам. Дао-лорды уровня Единого Неба, Патриарха Ясного Ветра и Дао-лорда Туманного жили довольно долго. Если они осмеливались пуститься в авантюру, пара таких вещей у них была. Эксперты уровня Кунсеня жили еще дольше. У них обычно было 9 или 10 таких предметов. Что касается таких людей, как Король Горш или Дворцовый Лорд Звезда Рассвета, самых могущественных Даолордов. Они могли легко убить обычных вечных императоров. Их случайного удара было более, чем достаточно, чтобы уничтожить дворец Огромное Небо. Они хранили такие вещи, как эти странные артефакты и Дао-печати. Так что, эти вещи были мало полезны для них. Им были интересны только драгоценные предметы, созданные гегемонами, но они были невероятно редкими. Эти любопытные предметы были разделены на множество различных типов, таких как оборонительные, помогающие в победе, кармические, иллюзорные, атакующие и другие. Сокровище Дао-лорда Туманного на самом деле предназначено для нападения. Дао-лорд Единое Небо теперь был очень обеспокоен. Это сокровище очень важно для Дао-лорда Туманного, отправил мысленно красавец Сияющий Плавник, но ради слияния Дао он готов на безумство. Он действительно может использовать это сокровище. Что нам делать? Позвольте мне сначала попробовать, сказал Дао-лорд военачальник. Четыре Дао-лорда из дворца Огромное Небо смотрели на двух вражеских Дао-лордов. «Приятели, даосы!» – закричал громко Дао-лорд военачальник. «Полагаю, вы тоже знаете о том, что Дао-лорд Бесплодные Земли давно покинул суд бесплодных земель. Дворец Огромное Небо тоже не кишит дураками. Наши братья давно ушли. Четверо из нас просто аватары. Даже если вы используете это сокровище и уничтожите дворец Огромное Небо, вы, максимум, уничтожите наших аватаров, а мы с легкостью выдержим такие незначительные потери». Дао-лорд Туманный и Дао-лорд Правдивый излучали бушующие, убийственные ауры в небе. Дао-лорд Туманный произнес холодно: «Создание дворца Огромное Небо повлекло за собой огромное количество усилий для создания его защитных формаций. Материалы, необходимые для создания четырех аватаров, также были чрезвычайно дорогостоящими, не говоря уже о времени, потраченном на их взращивание. Неужели вы готовы так просто отказаться от них? Ради слияния Дао, мы действительно готовы отдать их все». Дао-лорд военачальник улыбнулся. «У меня есть идея. Обе стороны, давайте пойдем на уступки». Вдалеке Дао-лорд Туманный и Дао-лорд Правдивый обменялись взглядами. «Говори», — холодно произнес Дао-лорд Туманный. «Дворец Огромное Небо готов передать разведывательный отчет, содержащий информацию о королевстве смещения волн», сказал Дао-лорд военачальник. «Хотя он не будет включать в себя все, что знает старший брат Единое Небо, там будет гораздо больше информации о королевстве, чем та, которую знает остальная вселенная. Как вы думаете? Если вы согласитесь, мы немедленно передадим вам отчет. Он должен включать в себя все, что знает Дао-лорд Единое Небо», крикнул холодно Дао-лорд Туманный. Когда раздался его голос, из ниоткуда появилась бесконечно большая волна крови. Она пронеслась по небу и окружила весь дворец Огромное Небо. Убийственная аура Дао-лорда Туманного вспыхнула, когда он взревел: «Если вы откажетесь, умрете. Единое Небо, хватит сопротивляться», – пролаял Дао-лорд Правдивый. «Вы заходите слишком далеко», – тихо сказал Дао-лорд военачальник. «Мой старший брат и Дао-лорд Бесплодные Земли испытали бесчисленные муки, чтобы найти эту информацию. Вы хотите, чтобы они ее всю отдали? Невозможно. Вы что, за дураков нас двоих принимаете? Император Смещения Волн был создателем королевства Смещения Волн. Он был и остается самым опытным экспертом в Дао расчетов в бесконечных территориях, которые когда-либо существовали. Смещение Волн наполнено множеством опасностей и невероятных сложностей. Если вы просто сообщите нам часть своей информации, это будет для нас слишком мало», – холодно сказал Дао-лорд Правдивый. «Военачальник, прекрати играть с нами. Мы не дураки. У вас есть два варианта – отдать его или не отдавать. Я буду требовать жизни любого, кто осмелится помешать моему слиянию Дао». Далекий Дао-лорд Туманный поднял каменный глобус вверх одной рукой, его голос был наполнен убийственной яростью. «Я даю вам 3 секунды, чтобы осмыслить это. Если вы откажетесь, я вас уничтожу. 3, 2. Дао-лорд Туманный стоял в небе, окруженный бесконечными волнами крови. Каменный глобус поднялся высоко и вспыхнул в одном окончательном предупреждении. Ради слияния Дао он был готов забыть о милосердии. Но, Единое Небо, военачальник и Сияющий Плавник побледнели. Что касается Нина, его взгляд был озадаченным. «Проблема у всех одна – слияние Дао. Почему нужно так поступать? Это возможность помочь своему дао-слиянию принадлежит моему старшему брату. Сегодня вы оказываете на него давление. Завтра, другие будут делать то же самое. Неужели мы будем каждый раз уступать передавать эту возможность другим? Нин покачал головой. Вам двоим следует уйти. Если вы откажетесь уйти, у меня не останется выбора, кроме как атаковать. Атаковать? Оба дао-лорда, парящих вдалеке, были поражены. Лицо Нина постепенно становилось холодным. «Уходите». Лица двух далеких дао-лордов стали мрачными. Они медленно начали ощущать угрозу, которую представлял для них Нин. Раньше Нин еще не желал, чтобы они погибли, но теперь, когда он загорелся этим желанием, чувство опасности, исходящее от него, значительно усилилось. Аватар Нина был примерно на одном уровне с ними. Если бы его истинное тело было здесь, чувство опасности было бы намного сильнее. «Никто не встанет на пути к моему слиянию Дао». Дао-лорд Туманный и Дао-лорд Правдивый переглянулись, но не заколебались. «Отдайте отчет, готовьтесь к битве», — взревел Дао-лорд Туманный. Смертоносный свет промелькнул в холодных глаз Нина. Невидимая волна силы мгновенно взлетела, разделившись на два потока, которые ударили прямо в души и истинные души двух Дао-лордов. Культиватор сердечной силы. Это. В глазах Дао-лорда Туманного промелькнул ужас и неверие, прежде чем его взгляд стал совсем пустым и безжизненным. Его тело начал падать с небес. Он, культиватор сердечной силы. Лицо Дао-лорда Правдивого в сером, стало бесцветным, но он смог выдержать атаку истребитель сердечной силы. Он в ужасе уставился на Нина. Это нападение сердечной силой было абсолютно ужасающим. Только благодаря его сильному Дао-сердцу он сумел выжить. Тем не менее, он знал, что культиваторы сердечной силы обладали множеством странных и непредсказуемых приемов, и на самом деле они не полагались на такие жестокие атаки. Они в основном полагались на иллюзии, сбивающие с толку заклинания, и, если эти нападки грубой силы Дао-лорда были уже такими могущественными, какими же дьявольскими были его иллюзии, даже мгновенное отвлечение могло вполне оказаться фатальным. «Бежать, да побыстрее!» Дао-лорд Правдивый больше не заботился ни о чем другом. Он поспешно взмахнул рукой. Свист. Рядом с ним появился ослепительный трехмерный радужный туннель, он поспешно нырнул в него и побежал. Разрывы в пространстве появились в изначальном хаосе более, чем в 20 территориях. Спустя несколько мгновений из туннеля выскочил одетый в серое и довольно потрепанный Дао-лорд Правдивый, с выпученными глазами. Он на самом деле... культиватор сердечной силы, новый Дао-лорд Дворца Огромное Небо, Дао-лорд Черный Север, совершенно ничем не примечательный человек, о котором я почти ничего не слышал, на самом деле является культиватором сердечной силы, и он ужасно силен в этом. Он сумел убить брата Туманного одной мыслью. Ух, из-за чрезмерной кровожадности Дао-сердце брата Туманного было недостаточно сильным. Я никогда бы не подумал, что самым могущественным членом Дворца Огромное Небо будет Дао-лорд Черный Север, а не Дао-лорд Единое Небо. Дао-лорд Правдивый мягко вздохнул. Теперь все будет сложнее. Все думали, что с Дворцом Огромное Небо легко справиться, но кто бы мог подумать, что в нем окажется такая ужасающая фигура. Все были согласны с тем, что с культиваторами сердечной силы трудно было справиться. Без крайней необходимости никто не захотел бы иметь такого врага. Вне Дворца Огромное Небо, тело Дао-лорда Туманного продолжало падать в небе. Что касается Дао-лорда Единое Небо, военачальника и сияющего плавника, трое с недоумением смотрели на Нина. И все это из-за слияния Дао. Нин покачал головой, затем махнул рукой и забрал падающее тело Дао-лорда Туманного. Затем Нин обернулся, увидев, как остальные трое смотрят на него. «Что не так? Я просто забрал тело. Мы можем разделить сокровища позже», — усмехнулся Нин. «Шутки в сторону». Дао-лорд Единое Небо подлетел прямо к Нину, а затем схватил его за плечи. «Сзи, Нин, ты, культиватор сердечной силы. Действительно, ты правда, культиватор сердечной силы». Военачальник и сияющий плавник тоже были взволнованы. «Да», — кивнул Нин. «Правильно. Раньше я уделял все свое внимание укреплению своего аватара. Как только я покинул уединение, это произошло. У меня даже не было возможности поговорить ни с одним из вас. Но лучше поздно, чем никогда. Не поздно. Совсем не поздно». Да, лорд Сияющий Плавник был очень взволнован. «Я никогда не думал, что во Дворце Огромное Небо появится культиватор сердечной силы. Ха-ха. Кто во внешнем мире осмелился унизить нас теперь? Я всегда думал, что ты — гений Дао Меча. Да, лорд Единое Небо пристально посмотрел на Нина. Он тоже был очень взволнован. Я никогда бы не подумал, что ты на самом деле станешь культиватором сердечной силы, и что ты будешь еще более грозным в этой области, чем в Дао Меча. Ты же только взглянул на Дао Лорда Туманного. Нин не мог не сказать этого. На самом деле мое Дао Меча немного сильнее моей сердечной силы. Том 31, глава 20. Имя Дао Лорда Черного Севера. Твое Дао Меча сильнее твоей сердечной силы? Дао Лорд Единое Небо удивленно посмотрел на Цзинина. Он не мог не спросить. Цзинин, а какого конкретно уровня ты достиг? Возможно, я не смогу победить самых могущественных Дао Лордов, но сбежать от них не должно быть проблемой, сказал Нин. По правде говоря, Нин теперь стоял на самой вершине власти среди второстепенных Дао Лордов. Теперь он был намного сильнее, чем когда-либо был Кун Сань. Даже если бы он сражался против первоклассных Дао Лордов, таких как Король Горш, он смог бы их победить, если бы их Дао Сердца были слабыми. Если бы их Дао Сердца были слабыми, и они оказались бы в ловушке его иллюзий, и у него был бы шанс одержать верх. Однако подавляющее большинство высших Дао Лордов обладало чрезвычайно сильными Дао Сердцами, и поэтому он не смог бы ничего сделать большинству из них. Тем не менее, у Нина были его доспехи гегемона, и он был чрезвычайно опытным в вопросе выживания. У него также были его 9 новых искусств, его сердечная иллюзия, способность преодолевать пространство и многое другое. Действительно было мало фигур, которые могли бы как-то ему навредить. Но, да, лорд Единое Небо был ошеломлен. Черный Север, как же ты внезапно стал культиватором сердечной силы? Любопытствовал да, лорд военачальник. Раньше, как культиватор, я действительно улучшался быстрее в душевной силе, чем в Дао Меча. Взгляд Нина был далеким, но после этого некоторые события бросили тень на мое сердце, в результате чего я не мог больше развиваться в этом. Но теперь у меня были счастливые встречи, и я смог прорваться и создать сердечный мир. Затем мой сердечный мир, естественно, начал развиваться и расти, позволив мне достичь моего нынешнего уровня власти. Мастер и Дао Меча и сердечной силы. «Впечатляюще, по-настоящему впечатляюще», — сказал Дао Лорд Сияющий Плавник, ахнув от изумления. Культиваторы сердечной силы были известны своими причудливыми, нервирующими методами. Если культиватор сердечной силы был также квалифицирован в ближнем бою, с ним было бы страшно иметь дело. Таким человеком, как раз, был Нин. «Ах, да, Черный Север, почему ты сейчас отпустил Дао Лорда Правдивого?» — быстро добавил Дао Лорд Сияющий Плавник. Я смутно ощутил, что ты атаковал только один раз. Ты вообще не использовал иллюзий? Нет. Поскольку он смог выдержать мой истребитель сердечной силы, я решил пощадить его. Он определенно скажет своим друзьям верховного уровня о том, что произошло сегодня. Он предупредит их, и эти друзья, в свою очередь, будут предупреждать своих друзей. Таким образом, новости быстро распространятся. Это гарантирует, что подавляющее большинство верховных Дао Лордов будут знать, что здесь их могут ждать проблемы. Решение Цзинина было правильным. Это будет лучше, чем иметь дело с одним Дао Лордом, нарушителем спокойствия, за другим, сказал Дао Лорд Единое Небо. Черный Север, с беспокойством сказал военачальник, подавляющее большинство Дао Лордов будут сильно напуганы, но с теми, кто посмеет прийти, будет трудно справиться. Тогда я просто убью их. В глазах Нина вспыхнул кровавый свет. Мы еще посмотрим, кто сильнее. Нин все еще чувствовал себя вполне уверенным в своих силах. Его аватар был Дао Лордом, культиватором Ки, демоническим богом и культиватором сердечной силы. Он мог использовать божественные способности и тайные искусства. Тем не менее, Нин понимал, что нет никакого способа дублировать свои 9 печатей хаоса его аватаром, и его аватар содержал исключительно небольшую часть его души. Вот почему он все равно был значительно слабее, чем его истинное тело. Основная суть любого живого существа таилась в его душе и истинной душе. Если душа или истинная душа были погашены, культиватор погибал. Вообще говоря, если ваша душа и истинная душа были слабы, количество божественной силы, бессмертной энергии и сердечной силы в вашем теле также было, соответственно, небольшим. Было бы очень тяжело поддерживать себя в хорошем состоянии. Вам нужно было оставаться в контакте с душой вашего истинного тела и обеспечивать взращивание обеих душ. Вот почему Дао Лорды обычно всегда держали только одного аватара. Нелегко было содержать душу аватара в отличном состоянии, это было довольно трудоемким процессом. Но, Конечно, если у вас был исконный двойник, вы могли держать и второго аватара. У Нины было как истинное тело, так и исконный двойник, а душа исконного двойника была такой же сильной, как и его истинное тело. Обе души были неразрывно связаны. Тем не менее, Нин предпочел поддерживать только одного аватара, используя как свою истинную душу, так и душу исконного двойника для его взращивания. В результате аватар Нина был относительно более мощным, чем аватары большинства Дао-лордов. Если не брать в расчет северные радужные мечи, его аватар был сильным примерно на 70% по сравнению с его истинным телом. У его аватара были и другие преимущества. Аватары создавались из магических сокровищ, которые были покрыты формациями, и их можно было наполнить первичными сущностями, такими же, как сокровища жизненной силы, кровавые. Аватар Нина содержал сущность его Дао-омега-меча и особые свойства, которые гарантировали аватарам возможность идеально сливаться с местными формациями и становиться их частью. Подкрепленный этими формациями, аватар был сравним по силе со своим истинным телом. Именно по этой причине у многих Дао-лордов были свои аватары, охраняющие их дома. Прогнозы Нина были точными. После того, как Дао-лорд правдивый убежал, спасая свою жизнь, он действительно предупредил своих лучших друзей, которые, в свою очередь, предупредили и своих лучших друзей. Слухи быстро распространились со скоростью вируса, и оба дворца, огромное небо и суд бесплодных земель, стали центрами внимания для бесчисленных Дао-лордов бесконечных территорий. Дао-лорд бесплодные земли из суда бесплодных земель скрылся со своей супругой. Их никто не мог найти. Единственный шанс для сравнительно слабых Дао-лордов был дворец огромное небо. Как культиватор сердечной силы, он сумел убить Дао-лорда туманного с расстояния одной лишь мыслью. Дао-лорд правдивый еле ноги унес, всего лишь его аватар, а такой мощный, как зовут этого ужасающего культиватора из дворца огромное небо, Черный Север, его зовут Черный Север. Вести быстро разлетелись. Когда Нин убил Кунсаня, он не раскрыл себя, очень мало кто знал, что он его убийца. Поэтому никакой особой репутации в бесконечных территориях у Нина не было. Тем не менее, невероятные результаты, которые он показал одним лишь аватаром, мгновенно потрясли бесчисленных Дао-лордов. Он даже не дрался. Он уничтожил Дао-лорда Туманного одним небрежным взглядом. Эта битва принесла ему мгновенную славу. Наконец, Нин стал поистине знаменитым в бесконечных территориях. Бесчисленные Дао-лорды теперь знали об ужасающем культиваторе сердечной силы, известном как Дао-лорд Черный Север, обычный хаос-мир, обычный смертный город. Дао-лорд бесплодные земли и его жена жили на горной вилле в этом городе. Их жизнь была спокойной. Что такое? Черный Север стал культиватором сердечной силы. Он уничтожил Дао-лорда Туманного своим аватаром. Дао-лорд бесплодные земли неторопливо потягивал вино, но внезапно его взгляд стал шокированным. «Ты что-то сказал, дорогой?» «Да, лорд Черный Север». Его прекрасная жена тоже была в шоке. «Да, да, лорд Черный Север. Помнишь его, малыш Цзинин, который когда-то гостил в нашем суде бесплодных земель некоторое время? Насколько я помню, когда он приехал в суд бесплодных земель, он был просто старейшим богом. Только после возвращения из поместья всех богов он стал культиватором мирового уровня. Похоже, только вчера он еще был на мировом уровне, а теперь он на самом деле способен уничтожить таких, как Дао-лорд Туманный, одной только мыслью, используя лишь свой аватар. Он определенно намного мощнее, чем я. Дао-лорд бесплодные земли были очень удивлен. Он был квалифицированным в расчетах, но расчеты не наделяли его всеведением. Чем более талантливым и могущественным был культиватор, тем труднее было бы угадать его судьбу. Если только его аватар уже такой мощный, насколько же впечатляющим должно быть его истинное тело? Его жена тоже была в шоке. Он достиг такого невероятного уровня власти, несмотря на то, что тренировался в течение такого короткого периода времени. В будущем он, несомненно, станет одним из верховных Дао-лордов всех бесконечных территорий. Даже сегодня нет Дао-лордов, которые посмели бы его недооценить. Дао-лорд бесплодные земли покачал головой, потому что он культиватор сердечной силы. Ментальная сеть королевства Яркий Берег была такой же быстрой, и вести быстро распространились и там. 12 дворцов королевства Яркий Берег также были потрясены. Да, лорд Черный Север из Дворца Меча превратился в культиватора сердечной силы. Из того, что я слышал, его Дао Меча невероятно мощная. как он стал таким же грозным и в сердечной силе. Да, лорд Одинокий Ветер из Дворца Сердечной Силы может быть и чрезвычайно талантлив, но я не думаю, что он достаточно силен, чтобы использовать свой аватар, чтобы стереть Да Лорда Туманного с лица земли одной лишь мыслью. Черный Север стал культиватором сердечной силы. Принц Великая Радость только что вернулся в королевство Яркий Берег. Он тоже услышал эту новость. Он усмехнулся. Интересно, я никогда бы не подумал, что из четырех человек, которые были со мной в альтернативной вселенной, Черный Север, в конечном итоге, станет самым заметным. Кажется, мне нужно работать еще усерднее. Под листьями странного, огненно-красного дерева, высотой более 10 миллионов километров, сидел худощавый лысый юноша. На лице его сияла улыбка, но его глаза были закрыты, пока он тихо медитировал. Верхняя часть его тела была закрыта огненно, красными божественными рунами, которые, казалось, были связаны с огромным пылающим деревом позади него. Руны то рассредоточивались, то снова группировались. Одинокий Ветер открыл глаза и улыбнулся. Брат Черный Север правда стал культиватором сердечной силы, да таким мощным. Я думал, что я преуспею, создав секретное искусство, сопоставимое с душевной песней Перьевого. Я не ожидал, что брат Черный Север не только станет культиватором сердечной силы, но и еще более сильным в этой области, чем я. Одинокий Ветер был на самом деле невероятно талантливым в сердечной силе. Когда он был на мировом уровне, он был на одном уровне с чудовищно талантливыми фигурами, такими как Великая Радость Цзинин. После того, как он станет Дао-лордом, он сможет легко добраться до верховного уровня и стать одним из самых могущественных культиваторов сердечной силы. На землях Генезиса он приобрел наследие, оставленное гегемоном сердечной силы. У него, естественно, была необычайная судьба, и он уже создал секретное искусство, которое было наравне с песней Перьевого. Хотя создал только ранние его этапы, его фундамент был уже достаточно прочным. Чем тверже был ваш фундамент, тем медленнее и устойчивее будет идти ваше обучение. В настоящее время Одинокий Ветер также был всего лишь Дао-лордом второй ступени. Нет, не может быть, невозможно. Как он может быть могущественнее меня? Волна огня находился в старой святыне. Он рвал и метал от ярости. Невозможно, я так много работаю. Почему он все дальше и дальше уходит от меня? Из четырех несравненных гениев, которые посетили альтернативную вселенную, у волны огня были самые слабые умы да и сердце. Он всегда чувствовал уверенность, что станет самым сильным, и все это время трудился. Теперь он был очень сильным, но Черный Север, эксперт да и меча, каким-то образом превратился в культиватора сердечной силы и достиг просто страшных высот в душевной силе. Новость быстро распространилась по всей вселенной, и у всех была разная реакция на нее. Основная цель Нина была достигнута, подавляющее большинство Дао-лордов струсили. Очень немногие имели мужество и уверенность, необходимые для борьбы с культиватором сердечной силы. Том 31, глава 21. Искренность в регионе, который граничил как с бесконечными территориями, так и со звездным морем ужаса, появился пространственный разрыв. Из него вышли две фигуры. Юноша в белой одежде с золотым мечом на спине и второй, хитрого вида, одетый в серебро человек, излучающий ауру власти. Мы, наконец, сделали это. Ха-ха, я и не ожидал, что все пройдет гладко. Цзинин и лорд секты оба изумленно вздохнули. Мы так волновались, что погибнем здесь. Лорд секты засмеялся. Слава богу, патриарх Грив дал нам эту звездную карту, и, слава богу, твое искусство меча преодолело пространство, Черный Север. А еще, слава богу, ты теперь являешься культиватором сердечной силы. Нам также нужно отпраздновать эту радость. Река Звездный Поток должна была стать самой опасной частью путешествия, но нам так повезло, что мы вообще не столкнулись ни с чем опасным, радостно вздохнул Нин. Их удача сочеталась со многими другими факторами, позволившими им вернуться в бесконечные территории. Пойдем, нам нужно спешить. Мы потратили впустую 60 лет после отъезда из Дворца Южного Грома, и мы все еще довольно далеки от Королевства Смещения Волн. Мы уже потратили впустую столько времени, и, если мы потратим еще, нефритовые печати моря пустоши, вероятно, попадут в руки тех, кто прибыл раньше нас, сказал лорд секты. Не торопись, сказал Нин, у меня есть очень быстрый способ попасть прямо в Королевство Смещения Волн. Очень быстрый способ, лорд секты в недоумении уставился на Нина. через туннели пространства-времени королевства Яркий берег. Нин тут же добавил: «Брат, девятая пыль, я никогда не говорил тебе об этом, но хотя я являюсь членом Союза Дао, я как культиватор мирового уровня, был похищен королевством Яркий берег. Таким образом, я состою в 12 дворцах Яркого берега, королевство 12 дворцов, ты их подданный». Лорд секты был в шоке. «Да», — Нин кивнул. «Их путешествие из Звездного моря ужаса было опасным, с постоянной угрозой жизни. Чтобы избежать недоверия или того, что могло бы повлиять на их совместную работу, Нин молчал все это время о своем истинном статусе. Теперь, когда они так много пережили вместе, он больше не хотел держать это в тайне». «Ты», — лорд секты был озадачен. Затем он беспомощно вздохнул. «К счастью, ты всего лишь член 12 дворцов. Если бы ты был имперцем Яркого берега, я правда не знал бы, что делать. Имперцы Яркого берега всегда были врагами древних культиваторов. Мы боролись друг с другом бесчисленные циклы хаоса». Нин кивнул. «Имперцы Яркого берега когда-то были рабами древних культиваторов, они рассматривали это как пятно, опорочившее их честь. Поэтому не было странным то, что последующие поколения имперцев Яркого берега рассматривали древних культиваторов как своих врагов. Гегемон Яркого берега абсолютно бесстыден». Лорд секты стиснул зубы. «Из трех гегемонов он самый бесстыдный. Он полагается на свое невероятное мастерство в отношении пространства времени, чтобы похищать самых влиятельных культиваторов бесконечных территорий. Если бы не 12 дворцов Яркого берега, то королевство Яркий берег не имело бы такого статуса сейчас». Нин должен был признать, что это была правда. Да, лордов в 12 дворцах Яркого берега было намного больше, чем императоров Яркого берега. В каждой эпохе в рядах 12 дворцов был лучший или один из трех лучших дао-лордов, у них даже были вечные императоры. Для сравнения, имперский клан был намного слабее. «Это не имеет значения. Ты останешься мне братом на всю жизнь», — заявил лорд секты. «А учитывая мой нынешний уровень власти, меня не особенно беспокоит имперцы Яркого берега. Не волнуйся, я не доставлю тебе забот». Нин сразу вздохнул с облегчением. Если бы лорд секты попал в битву с имперцами Яркого берега, клятва жизненной силы, которую дал Нин, обязала бы его защищать имперцев Яркого берега. Лорд секты четко определил свою позицию, чтобы избежать именно такого рода неловкой ситуации. Действительно, учитывая, что лорд секты стоял на пике власти среди дао-лордов, на самом деле не было ни одного имперца Яркого берега, который был бы ему ровней. Ни один из них не мог быть реальной угрозой для него. Теперь, когда он был дао-лордом четвертой ступени, неубиваемая водяная форма лорда секты была гораздо более мощной, чем форма воплощения тьмы Кунсаня. В обычной битве ни один дао-лорд не смог бы уничтожить его, когда он принимал эту форму. По правде говоря, у всех высших дао-лордов были свои особые таланты, и с ними в принципе было трудно справиться. Единственные, кто был способен быть угрозой для них, дао-лорды, культиваторы сердечной силы, которые смогли использовать техники, которые поражали их души и истинные души. Эти атаки действительно были для них опасными. Дао-лорд Перьевой создал Песнь Перьевого и был признан самым могущественным из дао-лордов. Другие верховные дао-лорды не желали сражаться с ним именно из-за его способности в сердечной силе. «Спасибо, лорд секты», — с благодарностью сказал Нин. «Забудем об этом. Мы, братья». Лорд секты покачал головой и улыбнулся. После долгого путешествия с Нином он действительно чувствовал, что Нин был человеком, достойным быть его пожизненным другом. «Черный Север, ты говорил о том, чтобы использовать пространственно-временные туннели королевства Яркий берег. Учитывая, кто я, мне, вероятно, будет нелегко в них попасть. Когда мы доберемся туда, я должен буду попросить тебя спрятаться в одном из моих миров имений на какое-то время», — сказал Нин. «Хорошо», — лорд секты кивнул. Эти двое стали очень близки друг к другу, и они оба, естественно, поклялись жизненной клятвой после того, как решили вместе пойти в королевство смещения волн. Даже самые лучшие друзья обычно полагались на клятвы жизненной силы, поскольку существовала возможность, что даже братья ополчались друг на друга ради сокровищ, связанных со слиянием Дао. Чтобы избежать таких катастрофических результатов, большинство из них полагалось на жизненные клятвы, чтобы хранить честность друг перед другом. Пока Нин и лорд секты спешили в королевство смещения волн, еще одна опасность постигла дворец Огромное Небо. Дворец Огромное Небо. Старец в белой одежде только что прибыл в вечный мир огромное небо. Он стоял на вершине горы, глядя на далекий дворец огромное небо. Я слышал, что дворец огромное небо приобрел культиватора сердечной силы. Взгляд старца в белом был чрезмерно самоуверенным. Из-за прорыва на своем пути самосовершенствования, он совсем не боялся культиваторов сердечной силы. Мой дом был слишком далеко от королевства смещения волн. Я определенно прибуду гораздо позже, чем другие дао-лорды. Если я могу найти информацию о королевстве смещения волн, которая есть у дао-лорда Единое Небо, я смогу приобрести одну из этих нефритовых печатей, даже если я прибуду позже других. Старец в белом зашагал вперед по небесам, каждый шаг вызывал распространение волн света. Вскоре он уже был в небе над дворцом Огромное Небо. «Черный север, Единое Небо, вы здесь?» – спросил спокойно старец в белом. Его голос эхом отразился в небесах. Некоторое время спустя четыре фигуры вылетели из дворца Огромное Небо. Это были Цзинин, дао-лорд Единое Небо, дао-лорд Военачальник и дао-лорд Сияющий Плавник, одни аватары. Старец в белом посмотрел на них, потом покачал головой и нахмурился. Аватары были одноразовыми. Каждый стоил 10 миллионов кубов нектара хаоса и некоторых усилий. Ради слияния дао даже довольно слабые дао-лорды, как Единое Небо и Военачальник, бы просто стиснуть зубы и сделать их. Он, младший лучезарный король, лицо дао-лорда Единое Небо побелело. Это на самом деле он, лица Нина и других тоже побледнели. Среди высших дао-лордов бесконечных территорий был особенно сильный дао-лорд, которому дали почтительное звание лучезарного короля. Он был ужасающе сильным дао-лордом, который занимал третье место в бесконечных территориях. Что касается младшего лучезарного короля, он принадлежал к той же расе, что и лучезарный король, но был немного слабее. Он числился в рядах второстепенных дао-лордов. Однако он стоял на пике власти среди второстепенных дао-лордов и был значительно сильнее Кунсаня. Оба принадлежали к одной и той же расе и использовали аналогичные методы. Настоящее даосское имя даоса младшего лучезарного короля было на самом деле Яньми. Таким образом, его можно было бы называть дао-лордом Яньми, но большинство просто назвали его младшим лучезарным королем. «Я уверен, вы знаете, что мое сердце похоже на сам свет. Вы не сможете поколебать мое сердце, если ваши навыки сердечной силы не достигли поистине непостижимого пика», — спокойно сказал старик в белом. «Для меня уничтожить дворец Огромное Небо – очень простая задача. Единое Небо, я думаю, ты знаешь, почему я здесь. Дай мне всю информацию, которой ты обладаешь о королевстве смещения волн, иначе у меня не останется другого выбора, кроме как атаковать». Взгляд дао-лорда Единое Небо был несчастным. Военачальник и Сияющий Плавник тоже были озадачены. Они давно догадались, что сила Нина была достаточной, чтобы отпугнуть подавляющее большинство дао-лордов, но это касалось нефритовых печатей моря пустоши. Возможно, верховные дао-лорды, которые были полностью уверены в своих способностях, направились прямо в королевство смещения волн, но те, кто был немного менее уверен в себе, пришли сюда испытывать удачу. Они действительно шли на удачу. Все они знали, что шансы, что Единое Небо передаст эту информацию, были довольно низкими, но ради слияния да, они все равно готовы были попытаться, какими бы ни были их шансы. Хаем, увидев выражение их лиц, старик в белом холодно фыркнул. Свист. Внезапно он превратился в ослепительное солнце, которое излучало пронзительный свет. Его свет простирался в бесконечность. Казалось, в небе появились несколько его клонов. Бесчисленные клоны быстро заполнили небо, триллионы стариков в белых одеяниях оказались наверху и окружили четырех дао-лордов дворца Огромное Небо. «Если вы не передадите информацию, у меня не останется другого выбора, кроме как стереть вас с лица земли и уничтожить дворец Огромное Небо». Триллионы стариков в белом одновременно заговорили, их голоса гремели в небесах. «Дао-лорд Яньми, если ты мечтал уничтожить дворец Огромное Небо, тебе нужно было сначала спросить моего разрешения», — раздался холодный голос Цзинина. Том 31, глава 22. Столкновение. Бесчисленные старики в белом, стоящие в воздухе, повернулись и посмотрели на Цзинина. «Да, лорд Черный Север», — бесчисленные старики в белом усмехнулись. «Я давно слышал, что ты самый новый дао-лорд дворца Огромное Небо. Да, лорд Черный Север, невероятно мощная фигура, которая также является культиватором сердечной силы. Ну что ж, давай посмотрим, каковы твои способности, дао-лорд Черный Север. Вот мое море клонов. «Сможешь найти меня настоящего, Хаэм?» Нин холодно фыркнул. Бум. Окрестности на бесчисленные километры вокруг начали дрожать и гудеть, как огромный иллюзорный мир наверху. В этом огромном мире были долины, реки, моря, горы и чрезвычайно большая мечеподобная гора в самом его центре. Это развернулась огромная проекция сердечного мира. Бесчисленные горы в окрестностях были мгновенно стерты в пыль, будто огромная рука только что ударила их. Проекция сердечного мира спустилась вниз. Бесчисленные старики в белом, светившиеся светом, также оказались под невероятным давлением. Проекция сердечного мира Нина была на одном уровне с его девятью новыми искусствами и обладала невероятной силой. Один белый одетый старик за другим исчезали, как пузыри, и вскоре в небе осталось 529 стариков в белом. Что? На лицах оставшихся 529 стариков было удивление. Какая мощная проекция сердечного мира. Сила проекции сердечного мира была свидетельством могущества сердечного мира культиватора. Чем больше был сердечный мир, тем сильнее была проекция. Сила проекции сердечного мира Нина была невероятной даже среди культиваторов сердечной силы. Его можно считать достижением второго уровня. На самом деле ему удалось удержать несколько клонов. Нин взглянул на 529 стариков в белом. Младший лучезарный король оправдывает свою репутацию. Если бы это был сам лучезарный король, ты бы не смог уничтожить ни одного из его клонов, ухмыльнулись старцы в белом. Возможно, когда Нин заговорил, его сердечный мир снова заработал. Он как волна бросился к сотням старцев в белом. Каждый из них стоял на пути этой волны. Ясно было, что каждый старик в белом имел часть души или истинной души старика. Бум, бум, бум. Истребитель сердечной силы. Сердечная сила Нина атаковала души и истинные души стариков в белой одежде. Впечатляет. Однако ты ничего не сможешь мне сделать. Приготовься отведать мой удар. Множество стариков в белом взмахнули руками, в результате чего в небе появилось 9 черных мечей. «Старший брат, держись подальше от меня», — мысленно предупредил Нин. «Понял. Будь осторожен, не впадай в безрассудство». «Да, лорд Единое Небо», — сияющий плавник и военачальник быстро отступили. Все они нервничали. «Это будет опасный бой. Если бы истинное тело Нина было здесь, он бы, наверное, смог победить с легкостью, но это был только аватар, который имел 70% его истинной силы и самое главное, у него не было северных радужных мечей. С тех пор, как эти мечи получили подкрепление, выпив золотой песок разрушенного ядра той планеты, они эволюционировали и достигли ужасающе высокого уровня мощности. Старики в белом разделились, когда 9 черных мечей появились в небе. Какой из них настоящий? Нин был весьма озадачен. Без сомнения, истинное тело было среди этих 529 и контролировало эти 9 божественных черных мечей. Не выходит найти мое истинное тело? Немного обеспокоен этим. Ха-ха, я в состоянии поддерживать более 500 клонов, и ты не знаешь, какой из них атакует. Поэтому ты гарантированно проиграешь этот бой. Сотни стариков в белом засмеялись, потом взревели. Убить. Мгновенно 9 божественных черных мечей в небе превратились в 9 темных полос света или, чтобы быть точнее, они превратились в 9 черных шелковых нитей. Они двигались с невероятной скоростью, по крайней мере, в 59 раз быстрее скорости света. И это было с давлением на них проекции сердечного мира. В противном случае, они бы двигались еще быстрее. По слухам, только скорость полета истинного лучезарного короля уже перешла рубеж, в 100 раз превышающий скорость света. Младший лучезарный король, естественно, несколько ему уступал. «Я могу атаковать тебя, но ты не в состоянии меня атаковать. Ты проиграл эту битву прежде, чем она началась, ха-ха». Все старики в белом громко смеялись. «Уходи». Нин спокойно стоял там, несмотря на 9 атакующих черных нитей. Свист, свист. В районе вокруг него начали проявляться потоки цели меча. Все они начали сливаться, как стая рыб, мгновенно создав огромный вихревой мир Инь-Ян. Этот огромный мир Инь-Ян был сосредоточен вокруг Нина. Это заставило все атаки идти сквозь этот мир. Это был домен Инь-Ян Нина. Тем не менее, он был сформирован исключительно из цели меча, но не из его 9 искусств. Поэтому у него было только 20% от силы оригинала. Бум, бум, бум, бум. 9 черных нитей погрузились прямо в вихревой мир Инь-Ян. Хотя они еще раз замедлились, они все же быстро достигли Нина. Нин ударил обеими руками сразу и закричал. пошел к черту. Его две ладони были похожи на две огромные горы, ударившие наружу целью меча разрушителя небес его Даа-Омега меча. Его две ладони были неописуемо большими и наполненными грубой силой, но также были непредсказуемыми и непостижимыми. В конце концов, Даа-Омега меча было совершенным целостным. Ни одна из его позиций, даже подразумевающая такую грубую силу, не содержала ничего глупого или неуклюжего. Мало того, что эта атака была жестокой, она также была непредсказуемой и непостижимой. Девять черных нитей не смогли этого избежать, поэтому им пришлось принять этот удар двух огромных ладоней. Бум, бум, бум. Последовала серия взрывов, когда девять черных мечей были отброшены назад. Что? Множество клонов младшего лучезарного короля выглядели шокированными. Мои девять мечей сосредоточены вокруг Даа Света. Они невероятно быстрые и атакуют со всех сторон, но ни один из них не смог избежать этой атаки. Он едва смог поверить в это. Но, конечно, он понятия не имел, что истинные знания Нина лежали в ближнем бою благодаря его Даа Меча. Даа Меча предназначалась для боя, а Нин был экспертом Даа-Омега меча. У него не было никаких недостатков в ближнем бою. Забудьте о девяти мечах, даже 99 или более мечей не смогут проникнуть в его воздухонепроницаемую защиту. Нин даже не должен был использовать свою оборонительную позицию «Одинокое сердце», чтобы иметь дело с этими девятью мечами. Он просто сражался с ними. Понятно, что они не представляли для него никакой угрозы. Светлая тень. Младший лучезарный король выглядел мрачным. Мгновенно девять черных мечей в небе превратились в 320 черных мечей, каждый из которых смог выдержать давление проекции сердца и выжить. Его проекция сердечного мира невероятно сильна. Обычно я проявлял бесчисленные тени, заставляя моих врагов запутаться, какие из них настоящие, а какие фальшивые, но его проекция сердечного мира сделала так, что я могу проявить только чуть более 300. Старцы в белом пристально смотрели на Нина. А ну-ка еще раз. Свист, свист, свист. 320 черных мечей превратились в черные нити, которые еще раз выстрелили в Нина. На этот раз старик протянул их еще дальше. Они атаковали Нина со всех сторон, с головы до ног. Нин стоял в воздухе. Столкнувшись с этой вездесущей атакой, он снова взмахнул ладонями. Две огромные ладони ударили, как два огромных колеса, слившихся в единое целое, и победивших все атакующие черные мечи, уничтожив несколько из них. Это была его позиция Даа-Омега меча, Инь-Ян. Хотя это была прежде всего оборонительная позиция, в ней таилась и какая-то наступательная сила. Как он выдержал все это? Множество стариков в белом были потрясены, они были в ярости. Тогда у меня не останется другого выбора, кроме как использовать запретные искусства, чтобы убить его. Бум. Множество клонов в белом ярко засияли. Бесчисленные потоки света смешались друг с другом, заставив засветиться весь вечный мир огромное небо. Этот свет был настолько ослепительным, что он действительно осветил каждый уголок этого мира. Более слабые культиваторы вечного мира огромное небо озадаченно подняли головы, чтобы посмотреть на свет в небе. Он вне себя от ярости. Увидев это, Нин понял, что повторяющиеся неудачи старика в белом настолько разозлили старика в белом, что он готов был на все. Он собирается использовать легендарного светоубийцу. Это было первое, о чем подумал Нин. Легендарный лучезарный король занимал третье место среди Даа-лордов бесконечных территорий, а дворцовый лорд Звезда Рассвета занимал второе место. Оба, однако, на самом деле были на одном уровне по силе. Лучезарный король славился своими тремя высшими методами убийства, и даже обычные вечные императоры не посмели бы рискнуть получить три таких удара в лоб. Согласно информации в звездной карте, которую королевство Яркий берег дало Нину, младший лучезарный король, Даа-лорд Яньми, мог использовать две из этих убийственных атак. Мое Даа-Омега меча, идеально Даа для боя. Я хочу видеть, насколько сильны эти, так называемые, убийственные атаки. Нин почувствовал полную уверенность в себе и своих шансах, но далекие Даа-лорд Единое Небо, военачальник и Сияющий Плавник были полны беспокойства, наблюдая за происходящим издалека. Том 31, глава 23. Три убийственные атаки лучезарного короля. Множество клонов младшего лучезарного короля, Даа-лорда Яньми, светились ослепительным светом, который освещал весь вечный мир огромное небо. Все кричали в унисон: «Уничтожить!» Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Весь свет, который освещал вечный мир огромное небо, собрался вместе, сформировав девять сияющих столпов. В центре каждого из 9 столпов света был меч, и мечи выстрелили в Цзинина с ужасающей и разрушительной силой. Эти 9 столпов света на самом деле не содержали в себе ничего загадочного или глубокого. Все, что в них было, фронтальная, подавляющая, сокрушительная сила. Они были настолько могущественны, что 3 Дао-лорда дворца «Огромное небо», наблюдавших с расстояния, побледнели. «Именно то, чего я хотел», — Нин громко рассмеялся, когда еще раз ударил ладонями. Свист. На этот раз в районе вокруг Нина появилась огромная черная дыра, которая поглощала все на своем пути. Бум, бум, бум. Можно было услышать несколько глухих, тяжелых столкновений, но черная дыра вокруг Нина не рассеялась ни в малейшей степени. «Ха, это все, что у тебя есть?» Громкий смех Нина раздался во всем регионе вокруг них. «Что?» Да, лорд Яньми был потрясен. «Невозможно. Как он смог так легко выдержать мою атаку? Даже если его аватар был сравним с вечными сокровищами высшего класса, он должен был быть отброшен назад. Он должен был быть не в силах противостоять мощи моей атаки. Его план заключался в том, чтобы сбить Нина с ног, а затем связать Нина при помощи своего света, воспользовавшись его беспомощностью. Но Нин действительно выдержал его удар. Как его аватар может быть настолько мощным? Если бы его истинное тело было здесь, он бы раздавил меня, а не наоборот. Да, лорд Яньми с трудом мог поверить в это. Это была одна из 3 атак, созданных лучезарным королем, световой убийца. Хотя это самая слабая из 3 атак, результат все равно. Весь свет исчез, и Нин принял свой обычный облик. Он посмотрел на Да, лорда Яньми, потом покачал головой. «Да, лорд Яньми, ты действительно разочаровал меня. Так это первая из 3 легендарных атак лучезарного короля? Если сам лучезарный король использовал этого светового убийцу, даже вечные императоры побоялись бы связаться с ним. Но тебе явно чего-то не хватает. Да, омега меча Нина достигла вершины в атаке и в защите. Единственным способом взломать его оборону будет подавляющее неравенство в силе. Ясно, что хотя его аватар имел только 70% мощности его истинного тела, он был тем не менее примерно на одном уровне с Дао-лордом Яньми. Он заблокировал атаку. Дао-лорд Единое Небо вздохнул с облегчением. Дао меча Черного Севера действительно находится на одном уровне с его сердечной силой. На самом деле он был в состоянии выдержать светового убийцу с легкостью. Дао-лорд Сияющий Плавник ахнул от изумления. Он действительно невероятен. Но ситуация по-прежнему весьма неблагоприятна для него. Да, лорд военачальник нахмурился. Младший лучезарный король проявил более 500 клонов. Черному Северу ничего не остается, кроме как пассивно принять его атаки. Нет никакого способа начать контрнаступление. Ни одна из его контратак не попадет в настоящее тело младшего лучезарного короля. Да, лорд Единое Небо также мрачно кивнул. Да, это будет пассивная, односторонняя битва. Когда не получается ударить в ответ, нелегко победить. Согласно тому, что я слышал, младший лучезарный король может использовать только первые 2 убийственных атаки из этих 3, с тревогой сказал Дао-лорд Сияющий Плавник. Для сравнения, световой убийца на самом деле является самой слабой из 3 атак. Далее находится световой уничтожитель, а самой сильной атакой является легендарный световой апокалипсис. Убийца, уничтожитель, апокалипсис. Это были 3 легендарные убийственные атаки. Согласно легендам, световой апокалипсис был создан и практикуется только лучезарным королем. Именно этот метод позволил ему быть признанным и встать на 3-ю ступень среди самых могущественных дао-лордов всех бесконечных территорий. Однако принцип этой атаки заключался в том, чтобы сначала навредить самому себе, а затем навредить врагу. Обыкновенные вечные императоры, вероятно, были бы убиты одним ударом этой атаки. Можно себе представить, насколько она была сильна, учитывая, что даже сам лучезарный король был бы ранен при использовании этой атаки, невозможно было, чтобы младший лучезарный король, да, лорд Яньми был настолько квалифицирован, чтобы использовать ее. Вот как, взгляд да, лорда Яньми стал страшным, он поистине был наполнен желанием убить. Я слышал, что ты можешь использовать 2 из 3 убийственных атак лучезарного короля. Интересно, насколько сильна твоя вторая атака? Глаза Нина блестели от волнения. Он хотел видеть, насколько силен так называемый световой уничтожитель и как он сможет выдержать его собственные атаки, такие, как позиция капля крови или бестеневая. Сам лучезарный король обычно использовал светового уничтожителя в бою, поскольку 3-я атака убийцы наносила ему самому тяжелые ранения. Таким образом, Он не использовал ее без уважительной причины. Тогда отведай уничтожение. Сотни клонов Дао Лорда Яньми внезапно исчезли. Свист. Они разделились на пятна света, которые превратились затем в единого Дао Лорда Яньми. Нин сузил глаза. «Я довольно слаб», — тихо сказал Дао Лорд Яньми, «поэтому я не могу поддерживать свои клоны при использовании светового уничтожителя. Однако Лучезарный Король может запустить эту атаку со всеми своими клонами, и тогда становится невозможным определить, что реально, а что ложно. Вот истинная сила. Однако против тебя и моей силы достаточно». Нин усилил бдительность. Да, лорд Яньми теперь был в своем теле, и он не казался таким сильным, и именно тот факт, что он сконцентрировал всю свою силу, заставил Нина стать более бдительным. Да, лорд Яньми произвел в руке черный меч. «Уничтожить?» – тихо пробормотал он. Вжух! Все его тело, казалось, слилось с этим мечом и превратилось в ослепительную нить золотого света. Несмотря на то, что он находился под давлением сердечной проекции домена Иньян, он все же двигался в 72 раза быстрее света. Какая ужасающая скорость! Нин был ошеломлен. Сам он был намного медленнее своего противника. «Однако ты хочешь сразиться со мной в ближнем бою?» «Хэммм, ближний бой – это вообще не о скорости». Столкнувшись с атакующей нитью золотого света, Нин ударил обеими руками, сформировав меч пальцами, чтобы заблокировать атаку. «Дзинь, дзинь, дзинь». Сила этой нити золотого света шла из чистой скорости. Когда она столкнулась с пальцами Нина и была заблокирована, она мгновенно изменила направление. Нить золотого света непрерывно кружила вокруг Нина, двигаясь с ужасающей скоростью. Она нападала на него снова и снова, будто прыгала между несколькими зеркалами. Нин был вынужден полагаться на свой Дао Омега Меча и позицию «Одинокое сердце». Он вложил все свои усилия в защиту. Как это возможно? Как его защита может быть настолько безупречной? Как его аватар может справиться с моей скоростью? Дао Лорд Яньми был ошеломлен, даже когда он находился в состоянии этой убийственной атаки. Световой уничтожитель можно было описать одним словом – быстро. Атака значительно превзошла все другие методы в этой области, она могла непрерывно менять направление. Вообще говоря, эксперты на том же уровне, что и ее обладатель, могли максимально успеть заблокировать атаку 3 или 4 раза, прежде чем они переставали справляться с изменениями направления и были побеждены. Когда с ним сражались противники того же уровня, да, лорд Яньми только видел, что противники полагаются на специальные методы, такие как неуязвимые тела, чтобы выдержать атаку. За всю свою жизнь он столкнулся только с 2 фигурами, которые смогли на самом деле использовать свое оружие, чтобы блокировать эту атаку. Нин был 2-м из 2. Первым был легендарный эксперт №1 во всех бесконечных территориях. Но, конечно, на тот момент человек был всего лишь Дао Лордом 3-й ступени. Он действительно быстрый, невероятно быстрый, по сути, и изменения в направлении были быстрыми. Эта единственная атака является практически всеобъемлющей и вездесущей. Ее скорость и простота позволяют владельцу доминировать над большей частью бесконечных территорий и побеждать подавляющее большинство Дао Лордов. Однако ее методы ближнего боя довольно слабые. Ее защита тоже довольно слабая, и атаки чрезмерно фиксированы и недостаточно непредсказуемы. Я могу легко сказать, откуда придет следующая атака. Такой была первичная оценка Нина. Любой, кто был быстрее его, смог бы легко отбить эту атаку. Тем не менее, Нин также знал, что этот текущий уровень скорости был таким под влиянием его сердечной проекции домена меча Иньян. Даже самый высший из таких Дао Лордов, как 9-я пыль, как правило, не был в состоянии идти в ногу с такими атаками. Что касается Лучезарного Короля, он сам уже мог двигаться со скоростью в 100 раз быстрее скорости света. Можно было представить, каким быстрым будет его световой уничтожитель. Не удалось, не удалось, снова не сработало. Да, лорд Яньми все больше беспокоился. Он совершил более 1000 атак в невероятно короткий промежуток времени, но все они были заблокированы Нином. Нин был явно намного медленнее, чем он, но защита Нина была настолько воздухонепроницаемой, безупречной и совершенной, что враг не смог найти ни единой бреши. «Я протестировал обе твоих убийственных атаки, и они, похоже, так себе. Теперь я буду контратаковать». Сердечная сила Нина мгновенно вырвалась наружу, тихо и беззвучно проникла в тело Дао Лорда Яньми.